Настройки меняются. Преследуют неудачи? Уже не знаешь, за что взяться, все валится из рук, ничего не получается, а затраты растут. И уходит куча времени. Иногда усилия можно прекратить. На время. Есть автомат с игрушками. Их надо схватить хваталкой, донести до емкости, а потом игрушка падает в нижнее отделение, и она ваша. Бывает, схватить ничего не можешь. А бывает, щупальца хваталки разжимаются, когда уже почти донес до цели. Вот это особенно обидно. Но это не от вашей неловкости происходит. Такие настройки. Так хозяин настроил автомат. Как ни старайся, не ухватишь. Бывает период, когда все валится из рук. Ничего не можешь добиться и получить. И тоже виды неудач такие. Или совсем ничего не можешь схватить, или упускаешь в самый последний момент. И винить себя не надо. Это настройки такие. Настройки периода. Нет смысла тратить слишком много сил и ресурсов, ругать себя и винить. Лучше прекратить игру, отойти и заняться делами. Настройки меняются, и через некоторое время возможностей станет больше, и удастся то, что не удается сейчас.